Принцесса Марион широко раскрытыми глазами следила за ходом поединка. Ее тонкие губы были со злостью поджаты. Она восхищалась доном Гонсало, отдавала должное его смелости. В душе принцессы боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, она хотела, чтобы ее соперница, красавица Камила, лишилась своего возлюбленного. Ведь он был один, один на двоих. С другой стороны, как дочь короля, она понимала, что проигрыш молодого де Гусмана еще будет означать и потерю города Калахара. Принцесса Марион не знала, чего она хочет. Она и не хотела его смерти, но одновременно хотела, чтобы дон Гонсало де Гусман был сегодня наказан. Ведь его сердце принадлежит не ей, а этой выскочке Камилле, которая вообще непонятно, что делает при дворе. Ведь ее покровитель, ее дядя дон Гуан Кихадо, ушел из этого мира, и о его подвигах при дворе постепенно забывают. Ну, правда, он оставил своей племяннице огромное состояние, имущество, и она теперь была одной из самых состоятельных невест королевства. Но каким бы ни было ее богатство, принцесса Марион считала себя намного выше ее. И пусть на пальце Камилы блестел перстень французской принцессы, все равно это было не то же самое, что быть дочерью царствующего короля. А бой достиг своей наивысшей точки. Обломок копья в руках дона Гонсало де Гусмана превратился в короткий обрубок, и он с криком досады отбросил его в сторону. Мелькнул меч дона Мартина, но дон Гонсало, присев, пропустил удар над своей головой и бросился на своего противника с голыми руками. Теперь тот не мог размахнуться, и меч стал мешать ему. Они сцепились в рукопашном бою. Одетый в более тяжелые доспехи, дон Мартин явно проигрывал в ловкости дону Гонсало, облаченному в легкую кольчугу. Улучив момент, дон Гонсало сильно толкнул в грудь дона Мартина, и тот, отяжеленный доспехами, не удержался на ногах и рухнул на землю. Дон Гонсало бросился к своему мечу, выпавшему во время конного поединка на песок. Он подхватил за рукоять сверкающий клинок и побежал навстречу уже поднявшемуся на ноги дону Мартину. Зазвенели клинки. Уставшие рыцари с трудом заносили оружие для ударов, и зрителям казалось, что они рубятся неимоверно медленно. Кольчуга дона Гонсало де Гусмана была разорвана в двух местах, и темные пятна крови проступили на его одежде. Он был без шлема, и любой удар, попавший в цель, мог оказаться смертельным. И тут Камилла, увлеченная боем, поймала себя на том, что молится за победу дона Гонсало де Гусмана. «Замолчи!» — приказала она сама себе. «Замолчи!» — приказала она своему сердцу. Но если разумом девушка понимала, что должна желать смерти своему возлюбленному, то сердце говорило ей совсем другое. Раздираемая противоречивыми чувствами, Камилла больно впилась ногтями в свое запястье. Рыцари дрались отчаянно, и ни один из них не мог добиться превосходства. Хотя дон Мартино находился в выигрышном положении, он был со щитом, а дон Гонсало дрался лишь с одним мечом. Но это позволяло ему действовать быстрее, уклоняясь от ударов. А дон Мартино терял много сил, ведь он был в тяжелых доспехах, предназначенных для конного боя. Он был уверен, что ему и не придется драться в пешем бою. Такого еще не было, чтобы кто-нибудь выбил его из седла. Король Арагона нервно кусал губы. Он понял, что зря надеялся на непобедимый своего конфидента. И только теперь он оценил по достоинству доблесть и отчаянную храбрость дона Гонсало де Гусмана. Король Энрике Трастамарский понимал, что молодость может одержать верх над опытом и силой. И как раз в этот момент Гонсало де Гусман, изловчившись, нанес удар прямо в голову дону Мартину. Крепление шлема оторвались, взметнулся кожаный ремешок с бронзовой пряжкой, и позолоченный шлем упал на песок, а Дон Гонсало отбросил его ногой в сторону. Зрители ахнули, увидев выражение на лице Дона Мартина. Это была смесь ярости и ненависти. Слипшиеся от пота волосы торчали в разные стороны. Кучерявая борода потеряла свое великолепие, из носа текла кровь, и Дон Мартин слизывал капли, попадавшие ему на губы. Но тут Дон Мартин применил ту же тактику, что и ранее Дон Гонсало. Он набросился на своего противника и обхватил его левой рукой, не давая возможности ударить еще раз мечом. Какое-то время они топтались на месте, пытаясь повалить один другого на землю, а потом Дон Мартин ногой оттолкнул от себя кастильского рыцаря, и пока тот поднимался с земли, успел добежать до воткнутого в песок длинного двуручного меча. Дон Гонсало, поняв, что не успеет добежать до своего меча, был вынужден принять бой, держа в руках короткий клинок. Он был почти безоружен перед грозным оружием Дона Мартина, ведь у него в руках не было даже щита. Теперь арагонский рыцарь имел колоссальное преимущество над кастильским. Он был вооружен длинным двуручным мечом. Дон Гонсало не сможет достать его своим коротким. Рыцари вновь сошлись на середине ристалища. Участь де Гусмана была почти предрешена. Это поняли все зрители. Король Кастилии стал мрачен. Глаза принца Санчо налились кровью. Он нервно сжимал и разжимал пальцы правой руки, как будто бы хотел схватить невидимый меч и броситься в бой. Принц Альфонсо оказался абсолютно спокойным, но в его душе, как черная смола, кипела ярость. Он был зол на отца, на сестру за то, что те решили выставить против конфиданта короля Арагона молодого рыцаря. Ведь принц Альфонсо видел себя в будущем королем Кастилии и не мог так легко примириться с потерей целого города. Но Дон Гонсало быстро сообразил, что ему следует делать. Ослепленный яростью, Дон Мартин размахивал мечом, почти не замечая, куда отступает его противник. И Дон Гонсало, подставляя под тяжелые удары двуручного меча свой короткий клинок, умудрился подхватить с земли свой изувеченный щит. Но это было еще не все. Он отступал, даже не пытаясь наносить удары, только парируя удары противника. Целью его отступления был длинный двуручный меч, воткнутый напротив трибуны кастильского короля. Король понял его замысел. На его губах появилась одобрительная улыбка. Конечно, мало было надежды, что Дон Гонсало сможет выдержать еще дюжину страшных ударов и доберется до своего меча. Но королю Кастилии, Леону и Астурии нравилось бесстрашие молодого рыцаря. Его доблесть, казалось, совсем не думала о своей жизни. Его целью была победа. Камилла не пыталась скрыть от чужих глаз свои чувства. По ее щекам текли слезы, и при каждом ударе арагонского меча она вскрикивала и заламывала руки. Она кляла себя за то, что желала Дону Гонсало поражения. Она забыла о клятве, данной ею умирающему дяде. Она молила Бога дать победу Дону Гонсало де Гусману. Принцесса Марион с презрением смотрела на Камиллу. «Как можно быть такой откровенной?» — недоумевала она. «Как можно выставлять свои чувства на показ? Ведь моя душа тоже сейчас обливается кровью, видя, как страдает доблестный рыцарь. Но я не пророню ни слезинки, не выдам себя криком. Я принцесса и должна держаться с достоинством». До двуручного меча, воткнутого в желтый песок перед трибуной кастильского короля, оставалось всего несколько шагов, когда Дон Мартин разгадал замысел своего противника. Он стал наносить удары с двойным ожесточением, стараясь не подпустить Дона Гонсало к оружию. Он имел надежду на то, что тонкий клинок не выдержит тяжелых ударов и разлетится. Так и произошло. Зазвенела сталь, и в руках Дона Гонсало остался короткий обломок некогда грозного меча. Но кастильский рыцарь не растерялся. Он метнул этот обломок в Дона Мартина, и тот едва успел уклониться, чтобы удар не пришелся в голову. Воспользовавшись отсрочкой, Дон Гонсало все-таки дотянулся до своего двуручного меча и вновь оказался на равных с Доном Мартином. Арагонский рыцарь изрыгал проклятие, совсем не обращая внимания, что перед ним на помосте сидят прекрасные дамы, а невдалеке привстал в своем кресле епископ, захваченный драматическим боем. Дон Мартин понял, что если он сейчас с решительным натиском не переломит ход поединка, то победа, скорее всего, достанется его противнику. Он из последних сил принялся ожесточенно наступать, не давая Дону Гонсало опомниться, и тому ничего не оставалось, как пятиться к ограде ристалища, сколоченной из толстых брусьев. И вот он уже уперся спиной в ограду. Дальше отступать некуда. За ним трибуна Кастильского двора. Там король, принцы, принцесса, там сидит Камила. Она смотрит на меня. Молнии пронеслось в голове Дона Гонсало, и он увидел занесенный над собой меч Дона Мартина. Из последних сил он рванулся в сторону. Клинок, просвистев на палец от виска Кастильского рыцаря, развалил напополам толстый дубовый брус и глубоко вонзился в землю. Дон Мартин яростно закричал, вырывая меч из земли, но на этот раз, использовав передышку, Дон Гонсало успел занести меч и обрушить его на плечо Дона Мартина. Тот вскрикнул, воздел руки к небу, качнулся клинок его длинного меча, которым Дон Мартин пытался дотянуться до горла Кастильского рыцаря. Конфидент арагонского короля пошатнулся и рухнул на спину. И в этот момент Дон Гонсало перехватил рукоять своего меча и с последних сил вонзил его лезвие прямо в грудь своему противнику. Когда он разжал руки, то не смог устоять и рухнул на колени. Воткнутый в поверженного противника меч медленно раскачивался, скрежеща рассеченные латы. Все присутствующие на этом поединке, независимо от того, как они относились к Дону Гонсало, ахнули и восхищенно закричали. А сам славный рыцарь стоял на коленях и смотрел в небо, по которому плыли белые курчавые облака. Это небесное воинство плывет надо мной. Это оно помогло мне одержать победу, — шептали окровавленные губы рыцаря. Все перед его глазами плыло. Стояли лишь облака. Гонсало де Гусман видел, как покачиваются и плывут рядом с ним трибуны, пестро одетые дамы, как реют огромные знамена, украшенные гербами. «Зачем я здесь?» Сам себе задал вопрос Гонсало и тут же ответил: «Я здесь, чтобы победить, чтобы доказать свою невиновность, и я этого добился». Перед глазами его возникло лицо прекрасной Камиллы. Он не знал, видит ли он ее наяву, или это ему только кажется, но прекрасная Камилла улыбалась. И такая же улыбка появилась на лице Гонсало де Гусмана. Он, приложив ладонь к окровавленной груди, медленно поднялся из земли и, широко расставив ноги, стоял над поверженным врагом. Принцесса Марион ликовала. На ее лице не было сдержанности. Она громко, как простолюдинка, выкрикивала: «Слава доблестному де Гусману! Слава! Слава!» Но кричала и ликовала не только принцесса. Все трибуны зашлись в яростном торжествующем крике. Рыцари стучали в свои щиты. Горожанки бросали на ристалище цветы. И тут Гонсало де Гусман вспомнил, что он должен сделать. Он тяжело наклонился над поверженным врагом и вырвал у него из-за пояса черный шарф прекрасной Камиллы. Затем Гонсало де Гусман вырвал двуручный меч из груди поверженного врага и вознес его над своей головой, обернувшись королю Арагона Энрике Тростамарскому. Он пытался крикнуть как можно громче: «Так кому принадлежит теперь Калахара?» И, конечно же, крик Гонсало де Гусмана не был таким сильным, как он хотел, но все равно все услышали. Король Арагона вздрогнул, пряча взгляд от своих придворных, и в тишине, наступившей вслед за криком кастильского рыцаря, прозвучало: «Калахара принадлежит Кастилии!» И, тяжело поднявшись с кресла, король покинул трибуну. А все вокруг ликовали, радуясь победе молодого Гонсало де Гусмана. Сам же победитель стоял посредине ристалища, покачиваясь и собираясь силами. Вся его одежда была изрублена и изорвана, пятна крови расплывались на его одежде, рассеченная кольчуга обнажала раны. Но лицо Гонсало де Гусмана было просветленным. Ведь он смог принести победу своему королю и доказать свою невиновность. У дона Гонсало де Гусмана почти не оставалось сил, но на него были обращены сотни пар глаз, и он не мог позволить себе воспользоваться чьей-либо помощью. Тяжело шагая, то и дело опираясь на свой длинный двуручный меч, дон Гонсало де Гусман пересек ристалище и остановился напротив трибуны Кастильского двора. Он гордо двумя руками поднял меч с наколотым на острие шарфом и обратился к королю Кастилии, Леона и Астурии: «Бог дал мне силы, Ваше Величество!» Король, сияя от счастья, искренне признался: «Я никогда ранее не видел более доблестного рыцаря, дон Гонсало де Гусман. Конечно же, Господь был с тобой, и теперь никто в моем королевстве не смеет утверждать, что ты был виновен». Дон Мануэль Ортега скрежетал зубами от злости. Он стоял за спиной Камилы и смотрел на короля. Интриган понимал, что симпатии монарха будут теперь всецело на стороне молодого де Гусмана, ведь он смог принести королю победу. И за один поединок практически выиграл войну, завоевал целый город. Дон Гонсало скользнул взглядом по принцессе Марион. Та лукаво улыбалась, глядя на доблестного рыцаря, из-за пояса которого свисал ее желтый шарф. Тяжело было говорить это королю, недавно обвинявшему дона Гонсало в государственной измене. Но, вздохнув, он решился и громко, чтобы все слышали, произнес: «Теперь, с сегодняшнего дня, доблестный дон Гонсало де Гусман, ты становишься моим конфидентом». Новый конфидент короля Кастилии, Леона и Астурии, почтительно поклонился своему монарху, опустившись на одно колено, и вновь выпрямился. Теперь он должен был отдать свой трофей даме своего сердца. Напрягшись, дон Гонсало поднес на конце меча окровавленный черный шарф Камиле. «Теперь, донна Камила, ваш цвет не черный». Донна Камила горделиво вскинула голову и горделиво ответила: «Мой цвет черный до того дня, пока мой дядя, граф Гуан Кихадо из Овьедо, не будет отмщен. Я ему поклялась, и я сдержу свою клятву». Непринятый окровавленный шарф остался лежать у ног Камилы. А дон Гонсало де Гусман глубоко вогнал в землю свой двуручный меч, принес шум и победу над конфидентом короля Арагона, и прочел молитву, хваля Господа за то, что он дал ему силы одержать верх в поединке над таким достойным и доблестным рыцарем, как дон Мартин.